Италия, случай в Риме, 2018 год. Сандро Тетти, мой издатель, устроил мне несколько выступлений в Риме, а потом мы махнули по всей Италии. В Риме Сандро поместил нас в квартире прямо у Колизея. Ну что для русского человека Колизей? Это символ Рима и Италии. Поэтому, когда мы спускались в старинном лифте на уровень улицы и выходили из подъезда, Колизей справа от нас ошарашивал. Ты вышел, а там справа Колизей нависает. Охуеть можно. Я занялся исследованием этой старой квартиры. Понял, что здесь жил старик-художник, а квартиру его теперь в нетронутом виде сдают туристам. Книги, умные, все как на подбор, мировая итальянская классика, на полках, несколько десятков ярких работ на стенах. Поизучал это я все, поделился с товарищем, поселившимся со мной в этой квартире. И вдруг мне стало печально-печально, что бывает со мной редко. Ушел из этого мира художник. Жил, думал, читал свои умные книги. А время текло неостановимо. Чуть ли не в первый же день пребывания в Риме Сандро Тетти устроил мне выступление в шикарном книжном магазине в центре Рима. Так как я знаю английский и французский, а итальянского не знаю, то со мной рядом поместили переводчицу. Там пришли, по-моему, все знаковые фигуры итальянского общества. Во всяком случае, там был знаменитый Джульетти Кьеза, и он брал у меня интервью. В какой-то момент переводчица, наклонившись ко мне, прошептала: «Там не ваша бывшая жена сидит». От бывшей жены Елены из Рима мне еще в Москву переслали, у нее нет электронного адреса, предложение встретиться в Риме. «Я слышала, ты будешь в Риме, давай встретимся». Я ответил совсем невежливо, но я вообще невежливый человек. Я не хочу встречаться с людьми из прошлого. Ответа от нее из Рима не последовало. Я действительно так тогда и подумал, что зачем мне с ней встречаться. Я с тех пор пережил столько всего, и опыт моей жизни затмил для меня начало моей жизни. Ну да, ее уход от меня зимой в феврале 1976 года меня травмировал, но мы так далеко от тех дней. И я честно не видел необходимости встречаться с какой-то старой теткой, далекой от меня и по духу, и по жизненному опыту. Она, насколько до меня доходят слухи, давно превратилась в смешную русскую барыню, расхаживающую в смешных звериных шубах, старомодную, и нафиг она мне нужна. Ну да, я бесчувственное бревно, но я хочу таким быть, и таким я себя с удовольствием вижу, бесчувственным. «Это она, кажется, в белом, в четвертом ряду», – прошептала переводчица. «Да и бог с ней, не могу же я запретить ей прийти на мое выступление». Переводчица было начала фразу «А я думала, но не закончила». Вероятно, она думала, что я однолюб и всю жизнь переживаю эту драму. Сандро Тетти, тем временем получив слово, заливался итальянским соловьем. Мне стало любопытно, что же он говорит, я нагнулся к переводчице, и она переводила. Люстры сияли, публика вырядилась, и я в привычной мне манере скептически издевался над лидерами мира сего, был остроумен и безжалостен. «Никому не доверяйте», — сказал я итальянцам. «Нам, русским, тоже не доверяйте. Мы способны взять себе то, что плохо лежит. Впрочем, к счастью для вас, у нас нет общей границы. Люди любят таких, как я, циничных и правдивых. Люди сами циничны, итальянцы не исключение». «Что там думала моя бывшая жена, слушая все это?» Что из меня получился монстр, я предполагаю. Она задвигалась там, в четвертом ряду. У нее, я думаю, осели в мозгу исконные ценности. Она охотно и по-честному забыла все свои пороки и изменства нью-йоркских лет. И последние годы корчит из себя праведницу. Потом я забыл о ней, поскольку посыпались вопросы, в основном политические. И я постарался быть как можно язвительнее и острее. Когда я уехал из Италии через 12 дней, я, отвечая на вопросы моей любовницы «Ну как там?», рассказал ей эпизод с бывшей женой. «Ты жестокосердный человек», — сказала Фифи. «Надо было с ней встретиться. Ты нанес ей тяжелый психологический удар». «Я не ее лечащий врач. Почему я должен заботиться о ее психическом здоровье?» — возразил я. «Ты для нее не бывший муж, но ее современник, добившийся успеха, в то время как она всего лишь слабая женщина». «Ой», — сказал я, — «не надо мне этой демагогии. В том далеком феврале я был так одинок и так несчастен». «Ты отомстил ей, вот что», — торжествующе провозгласила Фифи. «Ты злой человек, и отомстил ей. Ты не пригласил ее на свой триумф. Ты очень злой». «Да, я очень злой», — согласился я. «Только я не встретился с ней всего лишь по причине ненадобности». «Незачем». «А ты допускаешь, что ты сам, может быть, не видишь в твоем поступке месть, а по факту это месть?» Там в Риме было хорошо, жарко. Сбитые дождем лежали на тротуарах широкие листья. Пахло грибами и хвоей. Случившееся лет 40 тому назад в ледяном Нью-Йорке не имело никакого отношения к Риму. Спускаясь вниз, справа образовывался хмурый замок Колизея. Моя бывшая жена была в чем-то белом с кружевами. По ее недавним фотографиям я знал, что у нее морщинистое, отечное лицо, так что она явно вырядилась не по возрасту. Но если уж женщина однажды уверовала в то, что она красавица, то так и верит до конца своих дней. Очень давно я написала стихотворение. Вы будете меня любить и целовать мои портреты, и в библиотеку ходить, где все служители валеты. Старушкой тонкой и сухой, одна в бессилии идете, из библиотеки домой, боясь на каждом повороте. Очень хорошее стихотворение. Обычно русские старушки за границей ходят в библиотеку имени Тургенева. Через некоторое время уже в Москве я понял, что совершил, отказавшись встретиться с ней, поступок. Ведь и в самом деле совершил поступок. Италия, Барнечча, 2018 год. Сандро Тетти, мой итальянский издатель, повез меня снимать в Барнечче, в тот квартал, где снимали фильм «Акатоне» Пазолини. Во дворе бара, прямо среди деревьев, стояли столики, и я пил граппу, в то время, пока у меня брали интервью. Домики там небольшие, дома невысокие, как в провинциальном городке. Я так понимаю, квартал был чем-то вроде Салтовки, моего рабочего поселка, только с итальянским колоритом. На стене во дворике нарисован портрет Пазолини. Подошел молодой хозяин бара и подарил мне брошюру о баре на двух языках, туземном итальянском плюс английском, с фотографиями. Италия, 2019 год. Он оставлял в дорогих отелях, равно как в хостелах, упаковки из-под сала тосканского и плавленных сыров с поиском напоминанием, изготовленные из 100% итальянского молока, было написано на плавленных. О хостелах с ними было все ясно, кто там в них смотрит в мусорные ведра. Но он представлял себе, что горничные тащат содержимое его мусорный ресепшн и вместе с девками-ресепшионистками смеются над жадным русским, мол, в ресторан не шел, покупая в магазине. А он не мог есть никакую другую еду, вот в чем дело было. Другая еда царапала ему рот. Италия, 2019 год. Когда въезжаешь в Рим, то сразу понимаешь, что ты в Риме. Дело в особых деревьях, пиниях. Это сорт средиземноморской сосны. В отличие от прямоствольных наших сосен, они идут от земли на одном стволе, а уже вверху раздваиваются, расстраиваются и несут крону высоко вверх на манер нехвойного дерева. Высокие голые стволы, а кроны как парят над городом. Как бы город покрыт плащом из крон, но высоко поверх Рима. Рим внизу, а кроны над городом. Точно ты под навесом. Ну не только в Риме так, конечно же, но Рим-то виднее нам, путешественникам. А разгадка вечно зеленых зим Италии в основном проста. Там множество хвойных. Возносит к небесам высоко-высоко свои кроны пинии. Ими поросла Италия больше всего. А вот если встречается роща берез, то, как и наши, они в декабре полностью облетели. Пальмы в основном веерные, они морозоустойчивые. По-моему, их ботаническое название пальма китайская. Но проверьте. А простые лиственные деревья? Ну, их опавшими листьями покрыты тротуары. На неопавших нижние ветви бурые, листья съежились, как мумифицированные. А кроны вверху, да, зеленые. То есть зима куснула снизу за задницы, но даже до плеч не добралась. Но особо вечно зеленые в Италии кусты. Почти все вечно зеленые. Так веками подобрались в городское хозяйство. Спутанные, как негритянские волосы, их никто не отделяет и не причесывает. Растут, как придется, между собой переплетясь. Итальянские города грязные, но зелень... грязь маскирует. XIX век ввел нам в обиход русифицированные названия иностранных достопримечательностей и городов. Колизей напоминает о какой-то колее, что ли, тогда как его буквально итальянское название лучше выражает его суть. Колоссио – колоссальный. Фиренца – настоящее итальянское название прославленного города, а не идиотская Флоренция. Милано, а не Милан. Турино, а не Турин. Близко, но не хватает этого безличного итальянского «о» в конце. Бейджинг далек от Пекина и прочее, и другое. Русским географическим названиям чужих мест следует устроить чистку. Рим должен стать Рома, Париж – Пари или Парис. Какими они и задумывались народами, которые в них живут. Италия. Международные журналисты. Международные журналисты, конечно же, оказались фейковыми. Среди них не было ни одного имени, и они были из задрипанных стран. Подобные ассоциации, как Международная ассоциация в Милане, устраиваются пронырливыми молодыми людьми, жаждущими иметь пост и крышу над головой бесплатно. У них был генеральный секретарь, очень высокий молодой человек Лука, сообщивший мне, что он был в Сирии. И был советский человек с советской мордой. И был глава ассоциации в галстуке, тоже молодой человек. В зале сидели десятка три теток и дядек, которым, видимо, некуда было пойти, и они приперлись сюда, где будет фуршет. Я сказал им, что это они виноваты, что Россия теперь с Китаем, что это они, европейцы, толкнули нас в объятия Китая. В ассоциации нашлось 2-3 человека, которым я активно не нравился. Один из них расхрабрился до того, что вспомнил, что я стрелял в Сараево. «У вас есть доказательства, что я стрелял именно по Сараево?» – спросил я. «Я ведь могу на вас и в суд подать». «Ну как же, это было понятно из контекста», – пробормотал он. «А я горжусь тем, что выступал тогда за страдающую сторону. 27 стран выступило против Сербии, а я был за Сербию. Горжусь», – сказал я. «И по Сараево я стрелял, но не тогда. Я с ними расправился, ух как! А они не были достаточно ловки, чтобы остановить меня». Помещение у них было большое и теплое. На манер современных офисов у него была нестабильная конфигурация. Его можно было изменять формами. После фуршета Лука повел нам показывать Милан. Большой город, водовороты пешеходов, светофоров, исторические здания. Явились к кафедрал, собору, куда я отказался войти. Затем осмотрели окрестности замка Сфорца, построенного в германском стиле. Перед ним отдельно торчал памятник Гарибальди. Гарибальди у итальянцев, как у монголов, Чингисхан. Говорят, что московский Кремль – копия замка Сфорца. Я его таким не увидел. Впрочем, замок несколько раз разрушали до кирпича. Италия. Читатели. 2018-2019 годы. Что можно сказать о читателях, тех итальянцах, которые приходили на встречи со мной и в 2018, и в 2019 годах во всех этих городах Италии? В Турино, Милано, Ферраре, в Римине, в Фирецце, Флоренции, в Падуе, в Неаполе и где там еще? Вполне чистосердечные, с большой примесью восточной крови мужики и девки, и бабы. Я их не обманывал. Я к ним впервые приехал, честный человек, не стремящийся им понравиться. Ну уж 90% правды я им сказал. Я сказал, что доверять никому нельзя, и русским тоже. Но что у нас нет общей границы, это отлично. Что я никуда не избираюсь и не планирую, поэтому мне и моим высказываниям можно верить. Я их не швыряю в залы, чтобы набрать очки в России. Я им сообщил, что опасения Европы, что мы начнем отвоевывать себе страны Балтии, бывшие советские республики, не соответствуют действительности. Что такие слухи выгодны самим странам Балтии. Что они получают на борьбу с несуществующей русской угрозой ощутимую финансовую помощь Запада. Но вот что левобережная Украина, по сути, является населенной русскими территорией. Так это правда. И эти земли должны отойти к России. Так же, как к Венгрии – венгерские земли, к Румынии – румынские, к Польше – польские. Чуть ли не четыре области. Я рассказывал итальянцам о том, что украинская ССР включала в себя 26 областей, и только 9 из них являются украинскими, а 17 – Украинская империя, области, добытые советскими солдатами и включенные в состав Украинской ССР для удобства администрирования. Как я себя вел? Начинал я сидя. Затем я вставал, расхаживал по сцене, изображал в лицах, шипел, пыхтел, пародировал и кричал. Я вел себя как харизматический, раскованный актер. И я видел, что этим я нравился им. Я не стеснялся обидеть зал или переводчика. Вряд ли хоть одна блядь подозревала, что я очень болен, и что каждая фраза дается мне с трудом. Я беззастенчиво плевался и добавлял гримасами, если мне казалось, что переводчик мягко переводит. «Жестче!» – кричал я на переводчиков. И далее Рим, холм Джаникола, 2019 год. Маурисио, небольшой человечек, похожий на пингвина, взялся нас поводить по Риму, когда у нас будет время. Раз мы поехали в Ватикан. Выехали к бюстам героев-гарибальдийцев. Пышные усы, шляпы с перьями, медали. И я понял, что мы попали на холм Джаникола, где я бродил 45 лет тому назад. Над бюстами на коне возвышался памятник Гарибальди. Мы вышли из машины Маурисио и пошли, разглядывая бюсты. Я искал русского. Не то Чернышова, не то Голицына, но мы его не нашли. Чувствовал ли я 45 лет? Чувствовал. Людей стало в разы больше, природы стало чуть меньше. Туда ехали по светлым улицам, переехали Тибр. Виа Женовезе, запах вареной фасоли. По-итальянски автомобиль Махина. Мы сидим в Махине, Маурисио, и едем к Ватикану. Маурисио за рулевым колесом. Селезнев рядом. И они друг друга отлично понимают и увлеченно беседуют. На холме Джаникола? Нет, раньше, при въезде к смотровым площадкам, там, где вид на Рим и Ватикан, нас остановил высокий полицейский, пошел к себе в машину и, видимо, проверял наши паспорта довольно долго. На холме Джаникола мне в память отпечаталась Сан-Никола. Мы прошли все бюсты. Надоело. По этому холму я ходил ежедневно, пока Елена спала в чулане у семьи Пачино или Пачини. Внезапно мне Италия поднадоела. Такое впечатление, что, побывав на холме Джаникола, я достиг цели, ради которой, не осознавая ее, приехал. Столкнулся лоб в лоб с прошлым, 45-летним молодым прошлым. И больше мне ничего не нужно. Вряд ли мне теперь нужен Неаполь. Встреча с прошлым. 45 лет тому назад. спустился в 1975 год и даже в декабре 1974 года. Не я ли вот стою спиной? Нет. Итальянцы отмечают, что я приехал к ним яростный, с новыми, современными, свежими идеями. А я бы умер где-нибудь в дороге. Я не думаю, что нас, НБП, за что-либо стоит не ценить и порицать. Мы сделали, что могли. Столько наших людей пожертвовали собой, множество. Один Сухарада чего стоит. Если б можно было увидеть себя, молодого, он бы меня не понял, тот молодой русский, в декабре 1974 года. Бюсты гарибальдийцев на холме, усаты, бородаты. Я нашел в Риме что? Мой холм Джаникола, где я проходил молодым каждое утро 45 лет тому назад. Тогда у меня не было за душой ни единой книги, только стихи. На противоположной стороне собора Святого Петра находились магазинчики, торговавшие статуями святых и одеяниями монахов. Тогда все было примитивно и потому хорошо, как в мире бабушек и дедушек. У Ватикана. Постояли у обелиска, рядом, с десяток метров. Я облокотясь на железную полицейскую ограду. В собор зайти огромная очередь. Не пошли. Потому стоим там, где стояла массовка в сериале «Молодой папа». Наблюдаются военные с автоматами у своих хаки-автомобилей в своей хаки-форме. Разномастные народы кипят вокруг на площади в Ватикане. Согласно Маурисио, в Риме 3 миллиона жителей, а туристов в 2019 году уже побывало здесь 15 миллионов. Увидел холм Джаникола и хватит. Все остальное не нужно. В ночном кафе мы молча пили кьянти, когда зашел, спросивший Шерри Бренди, высокий и стареющий Эфенди, враг злейший христиан во всем Леванте. И носороги топчут наши дуры, обезьяны портят наши смоквы, но страшнее обезьяны и носорогов – белые бродяги-итальянцы. Звучат в сознании эти два куска. Итальянцы цепляются друг за друга нескончаемыми разговорами, как их колючие кустарники между собой. Вчера меня буквально преследовали несколько фриков, пока я не закричал одному из них: «Что ты ходишь тут за мной? А ну вали отсюда!» И подтолкнул его в спину. Он испугался. Другому, тот вроде был в ДНР, я закричал: «Все были в ДНР!» Он отвечал: «Это неправда, не все. Южные итальянцы наполовину восточные люди, скорее арабы». Когда их арабов остановил Карл Мартел в каком-то там сражении, я забыл. Вы думаете, что они успокоились? Они приплывали и продолжали приплывать из Северной Африки, где они уже жили где-то с 7 века. И в конце концов появились эти полувосточные люди. Их любовь к болтовне, их южные взвизгивания уже позже в Неаполе, указав на пришвартовавшийся вдали в порту пассажирский пароход, поэт Лука сообщил мне: «Всего ночь до Сицилии». Правы были люди в Варезе. Все живущие южнее реки По совсем не белые, а помесь арабов, итальянцы. И в этой неподражаемой реплике поэта содержалось столько оттенков. «Всего ночь до Сицилии». И российский оттенок тоже. Оттенок превосходства. Ну и что там интересного, в конце концов, на холме Джаникола? Ну, кроме того, что ты там ходил поспешно молодым 45 лет тому назад. Сильны были ноги, не пыхтел при ходьбе. Не останавливался, делая вид, что рассматриваешь лежащий внизу Рим. Что? Интересно, это привилегия, дожив до серьезного возраста, попытаться проникнуть в прошлые времена? Сквозь спутанные лохмотья пыльных кустов... У непостаревших, может, лишь пожелтели, бюстов гарибальдийцев, среди значительно выросших, потому на холме стало светлее, пиней. Бурая растительность, а не вечно зеленая. Бурая, как то, что остается на дне банки с засоленными, но не съеденными огурцами. Такая растительность на холме Джаникола. Ну и сколько можно упиваться квашеной зеленью? Это не ей я упиваюсь, а старыми, далекими, патриархальными временами упиваюсь. Костюм монаха можно было купить за копейки. В церковных лавках и посетителей-то не было, кроме обычных закупщиков атрибутики для церквей. Италия. Древний Рим ремонтируют. Древний Рим постоянно ремонтируют. Мы тут с Димой Селезневым пошли на римский форум не той дорогой и попали в тупик. И увидели то, что, видимо, не полагается видеть. Как рабочий желтого удобного рукава крана починял разваливающийся Древний Рим. Тут мазнет, там мазнет, что-то вроде невидимого зубного клея. Рим, конечно же, не древний, он средневековый. И Колоссео средневековый. Тысячелетия жизни ему добавили возрожденческие писатели. В 1974-75 годах, той зимой, с ноября до февраля, я видел, как Колоссеум был еще кирпичный. Сейчас его сделали лакированным и бежевым. Таким выходят мертвецы из рук гримеров. Изначально Рим был такой же, как все средневековые строения в Италии. Кирпичный. Кирпичи были узкие, такие получались, видимо, такими их легче обжигать было. Ancient Rim изобрели в эпоху Возрождения. На самом деле был просто Рим, и Возрождение, и Древний Рим – это была одна и та же эпоха. А мы с Селезневым, разинув рты, глядели. Потом пришлось уйти той же непредвиданной дорогой, какой мы туда попали. Я устал и долго сидел в сквере на скамейке напротив Колоссеума. Напротив сидел буржуазный господин, читал газету, а с ним две небольшие собаки, видимо, его жены. «Собаки, идешь газету читать, возьми животных». Он взял, хотя был недоволен, будут мешать своим повизгиванием. Древний Рим такую хуйню придумают. Консулов избирали на 2 года. А вот когда начали избирать, никто не знает. События датировались внутри 2 лет по правлениям консулов. Некоторые утверждают, что Цезарь Борджия и Юлий Цезарь – одно и то же лицо. Я находился в Саратовском централе, когда узнал из газеты, что обвалились термы. Вот не помню кого. Может быть, Веспасиана. То со средних веков как раз и время пришло обвалиться. А если до нашей эры, то невероятно долговечные 2000-летние термы, то есть бани. Неправдоподобно долговечные. Черепки и кирпичи в почве, пинии в итальянском небе, колючие вечно зеленые травы и кустарники, сырость от дождей. Все равно холодно. Кроны пиний в небе, горделивая Италия, граждане, одновременно похожие на восточных торговцев кебабом и на сделанных из теплого белого теста. Некрасивые, как щепки женщины, и скорее изящные мужички. Древний Рим постоянно подрисовывают, дорисовывают. Италия, Рома, Вилла Муссолини, 2019 год. Я даже не знаю, как это место называется. Где-то на юге-востоке, что ли, Рима. Ворота открыты, которые бег трусцой бегают. Нигде имени Муссолини. Высокие пальмы, так что голову задирать на них – труд, а не удовольствие. 2 обелиска. Один ближе к выходу, и вокруг него пальмы сконцентрированы. А другой на задворках виллы. Вилла Белоснежная. «Это с этого балкона он?» – начал Селезнев. «Все вожди выступали с балконов». «Нет, не с этого». К вилле ведут широкие ступени, так что она гордо озирает прибывших. Вокруг не то фонтаны, не то водоемы, не то лужицы. Тропинка неизвестно куда ведет. Вон у воды толстый высоченный бамбук. Явно высажен, не сам же он прилетел. Нигде ни имени, ни фамилии, ни Бенито, ни Муссолини. Сзади, ну, у декораций же бывает фронт и задник, лежит, подставив солнцу голый коричневый живет, бомж, вроде белой расы. Я хотел накинуться на него и прогнать. Признаюсь, мне так и хочется все время навести мой порядок, изгнать некрасивого, послать мыться грязного. Я уже было пошел к бомжу, но меня сманили чем-то наши, Маурисио и Селезнев. Маурисио рассказывал горестную историю о том, как грузчики привезли мебель в его отсутствие и сгрузили ее в 1 квартиру, а нужно было в 2. Одна по коридору влево, другая вправо. Я так и не понял, в чем душераздирающаяся история. Селезнев, видимо, понял. Маурисио вроде наш, белый, но он сам рассказал мне, точнее предположил, что его предки из мавров. Отсюда и это имя Маурисио, мавр. Уже утром, придя на завтрак в отеле «Наполеон», я заметил, как много в зале расово неопределенных. Селезнев удивленно посмотрел на меня, а я ему предложил определить, чьи дети за соседним столом. Мать вроде латиноамериканка, отец – беспокойный китаец. Чьи дети? Дети действительно были такие неведомые зверушки. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведомую зверушку. Помните у Пушкина? Вилла Муссолини не послала мне никакого сигнала. О чем он думал, выходя в ванную чистить зубы, этот уже отяжелевший социалист, этот мужик лет 60? Говорят, в его родной деревне Придапио есть посвященный ему мемориальный комплекс. В 2018-м я собирался туда, да так и не собрался. Вышло солнце, стало вверху между ежиком торчащих небольших крон пальм. Воздух холодный, но небо лучезарное. Так было в Роме и 45 лет тому назад. Мы посидели у египетского монумента у входа. Маурисио все ныл о не туда переставленной мебели. Селезнев по-прежнему хотел посетить музеи, чтобы посмотреть известные ему картины и скульптуры. У меня на пальце был перстень с Муссолини в каске. Я время от времени потирал его о рукав бушлата. Я вспомнил о грязном бомже и хотел пойти его отогнать. Но мои спутники уже решили, куда ехать. К самой старой части акведука, снабжавшего водой Древний Рим, которого никогда не было. Там тоже есть виллы. Только виллы мафиози, сказал мне Маурисио. Мафиози от футбола. Италия. Как я убежал от буржуазии. Они там собрались ради меня. Я их терпел, но они все прибивали и прибивали. Лощеные, хорошо откормленные, в хорошей одежде, в прекрасных туфлях. И мужчины, и женщины. Они смотрели на меня не то с обожанием, не то как на русского медведя. В конце концов, их скопилось несколько сотен, и они встали в очередь фотографироваться со мной, как будто бы я фанерный Путин на дощечке. До меня наконец дошло, когда я понял, что среди них нет ни одного контркультурщика, дошло, что это же собралась римская буржуазия. И я захотел прочь. Я сказал Селезневу: «Пошли отсюда нахер, Дима, это буржуазия, и они мне действуют на нервы». Мой издатель Тетти предложил мне успокоиться, когда я ему сказал, что хочу уйти. «Подожди, Эдуард, еще не выступала хозяйка дома. Она должна произнести речь». «Речь!» – закричал я. «Ты меня не предупреждал, что тут будет твориться. Я пришел, чтобы посмотреть фильм «Пазолини и Лимонов» или «Лимонов и Пазолини». А ты меня привел к махровым буржуям». «Ему что, Тетти? Он и его жена Лаура бойко торговали моими книгами, которых целый кубометр стоял в коридоре у входа. Ввиду эрозии слизистой оболочки рта я мог есть только безвкусный сыр, а вина не мог пить вовсе. Пойдем, Димка». Я стал проталкиваться в ту комнату, где была свалена верхняя одежда явившихся. «Эдуард, хозяйка потратила столько усилий, пригласила гостей, приготовила угощение. Лаура была и впрямь зла, это было видно по ее лицу. Эдуард, не уходите. Хозяйка дома, возможно, добрая женщина, но в данном случае выступающая в роли тюремщицы схватила меня за плечо. Ну вот еще, теперь они станут удерживать меня силой», — подумал я и, окончательно рассвирепев, выдернул мой бушлат из груды слипшихся в ком одеяний буржуазии. «Димка!» Димке ничего не оставалось, как последовать за мной. Если бы остался, его осудил бы каждый нацбол в России. Спускаясь по лестнице вниз на своих двоих, мы встретили множество буржуев, опаздывающих на Лимонова. На улице было холодно, мигали мелкие гирлянды лампочек. Скорее было темно и спокойно. И мы пошли. Потом это я углядел свободное такси. Мы, два иностранца, ломанулись к такси через всю улицу и влезли внутрь, испугав, как мне кажется, водителя. «Ну их нахер, Димка! Терпеть не могу буржуазию. В России меня на подобные сборища, слава богу, не приглашают. Общаюсь с вами, мужланами-нацболами». «Ну и что теперь будет?» – задал мне вопрос Димка. «Обратные билеты у нас есть. А если Тетя откажет нам в отеле, у нас с тобой есть деньги заплатить за отель». Италия. «Зачем я попёрся на Капри?» 2019 год. Хозяин книжного магазина был похож на колониального француза из какой-нибудь Касабланки. Подбритые усики, берет, худощав, длинный плащ. Там, в его магазине, на видном месте стояла книга Лимонов Эммануэля Каррера. Поэтому он пошел поводить нас по острову. К концу дня я уже и не рад был. Франце, как я его окрестил, оказался неутомим. А я утомим. Лишь 2 недели после операции. Поэтому я ковылял позади всех, и высота доставалась мне с трудом. Индустриалисты-капиталисты там жили и живут, скажу я вам. Нам, скромным труженикам земли, разве что позволяется пройти мимо их жилищ, под пальмами в изумлении. Зависть присутствовала во время моего путешествия по ступеням острова Капри, это точно. Я в ней не каюсь, так как убежден, что я больше заслуживаю этих пейзажей, чем все их владельцы. Команда у нас подобралась та еще. Селезнев, нацбол, в прошлом северный шахтер и теперь финансовый директор, Франсес с усиками и поэт из Неаполя. Затем к нам присоединилась еще черная, как галка, невысокая девочка, переводчица с английского на итальянский. Повсюду таблички указывали, что это вилла Круппа. Была или сейчас вилла Круппа? Трудно было понять. Франсес говорил, что была. Но вся она была закрыта. То есть там, где ступени вели ко входам в обитаемые места, там было закрыто на замки. Преобладание запаха растений и паров моря и земли – вот что заметно на острове. Виден с острова прокаженный город Тролов. Неаполь виден без бинокля. Однако там ад третьего по величине итальянского города. Здесь рай для богатых. Одна страна, расстояние между адом и раем – 1:15 на пароме. Как туда Ленин пролез? А он приехал на Капри в 1908, в апреле. Нам показали отель, где он жил. Нечто высокое и белое, и сейчас недоступное по цене. Может, в его время было доступным? 3 или 4 уровня ниже российскому посольству позволили установить 3-членный памятник Ленину из 3 серебристых цилиндров. Предполагаю, что поставить памятник Ленину у самого отеля владельцы не позволили. А чего я туда приперся? А я хотел найти тот балкон, на котором Ленин и Богданов играли в шахматы. Вы знаете, кто такой Александр Богданов? А это был соперник Ленина по РСДРП, выдающийся теоретик марксизма, писатель-фантаст и энтузиаст переливания крови в СССР, автор теоретической работы «Империоманизм», автор научно-фантастических романов «Красная звезда», «Инженер Мэнни», действия которых происходят на Марсе. На тот исторический балкон претендовались 10 балконов. Когда мы все же нашли тот, то вход на него был закрыт. Хозяева были в отъезде. Кстати, Горький и пригласил Ленина, чтобы помирить его с Богдановым. Не помирил. Осталась фотография. После поражения левых большевиков во главе с Богдановым Ленин остался единственным лидером большевиков. Так что это очень важный балкон мы искали. Богданов умер 7 апреля 1928 года от неверного переливания крови. У студента, кровь которого перелили Богданову, был положительный реус, а у Богданова отрицательный. Вот такая, говорят, история. После того, как мы нашли балкон и вдоволь насмотрелись на него, задирая головы вверх, потому что тот балкон обнаружился очень высоко, я потерял интерес к этому гадюшнику богатых, к острову Капри. Я отказался тащиться за Франсе и поэтом Де Лука и Селезневым все выше и выше и потребовал спускаться, ибо ничто меня больше на Капри не интересовало. Ну, живут богатые, живут. Спалить бы их к чертовой матери. Но нельзя, посадят.